26 ноября 2015 года ушла из мира яви Светлана Васильевна Жарникова. По древней славянской традиции, в 40-й день ее смерти мы направляем свои светлые мысли и произносим памятные молвления о Светлане Васильевне. Здравия, Всеслав! Здравствуй! Здравствуйте, все наши радиослушатели! И сегодня мы начинаем общение с Всеславом на тему, или по поводу, вернее сказать, который для некоторых людей выглядит достаточно трагично. Для тех людей, которые не совсем знакомы с ведической культурой, с ведическими основами. Я имею в виду то, что наша встреча посвящена 40 дням с момента смерти Светланы Васильевны Жарниковой. Вот давай начнем, наверное, с того, что является ведическим мировоззрением на смерть и что такое смерть вообще в нашем понимании. С этого, наверное, мы с тобой начнем, а дальше уже перейдем к тому, что такое смерть для человека ведущего, который занимался направлением ведическим в своей жизни, распространял знания ведические, изучал их и доносил для других людей. И в конечном итоге, кем же была Светлана Васильевна Жарникова? Вот давай эти три этапа мы рассмотрим с тобой, три вопроса. Ну, если брать этимологию слова, то смерть является сложносоставным словом, в котором упаковано, с одной стороны, «се» – мера твоя, то есть «это» – мера твоя. С другой стороны, смена меры или мерности. И то, и другое будет верно, потому что в нашем древнем языке каждое слово имело до 50 значений в зависимости от того текста и контекста, в котором оно используется. Поэтому и смена мерности одновременно происходит, и завершение той меры пребывания в этом мире, которая была исчерпана. Соответственно, если говорить о смерти как таковой, то я могу в пример привести ответ нашего отца Перуна на вопрос к нему, что есть смерть. И он отвечал: смерть не как рысь пожирает рожденных, воспринимаемая нет у нее формы. Смерть вы познаете вы лишь в окружении, а для себя вы ее не найдете. И многие вот реанимированные, ну, например, те, кто описаны в книге Раймонда Моди «Жизнь после жизни», они говорят о том, что они как жили, так и дальше продолжали жить. Но вдруг почему-то обнаружили, что физическое тело обездвижено и коченеет. И вокруг него бегают либо родственники, либо врачи-реаниматологи. Вот если кратко. Получается, что переживания, которые в современном мире вокруг смерти, вокруг ухода близких людей, они несколько надуманы или идут от невежества? Наверное, так, да? И то, и другое, но в большей степени от невежества. Потому что у нас в ведической Руси такое событие считалось праздником, который свидетельствовал о том, что человек теперь перешел в старший класс обучения в небесной школе жизни. Из младшего класса, в котором он учился в явном мире, в более старший класс, в котором он пошел учиться в мир светлой Нави и в мир Прави. Назывался этот праздник Тризна, то есть знание о трех мирах – Яви, Нави и Прави. А почему же тогда укоренилось на Руси, в современном нашем мире, вот такое переживание? Почему люди плачут? Ведь плакать по-хорошему, наверное, никто, нормальный человек, никто из нормальных людей не будет. Но у нас везде плачут, везде стенания. На кого ж нас покинул, куда что ушел, зачем ты нас бросил и так далее и тому подобное. Это идет от чего? От того, что люди подсознательно чувствуют, что как-то не так жил человек, ведь, еще раз говорю, по-хорошему-то плакать не будут, если чувствуют, что человек светлый, перешел в мир иной, даже если мы берем какие-то современные религии, то там все-таки человек уходит к Богу, или не совсем это так? Почему такая скорбь? Ну, я думаю, что в большей степени от невежества и эгоизма. Невежество не предполагает знания о Боге и высших мирах. Вот. А наоборот, ложное эго толкает на то, чтобы себя любимого жалеть в той разлуке, которая наступила. И не думать о том, что человек пошел к Богу. И ему сейчас, скажем, намного лучше, чем было. Потому что для, ну, в соответствии даже вот с Велесовой книгой, мы внуки, дочь Божья, Перуна сыны и Сварога правнуки. И поэтому в этом мире мы находимся в самом нижнем мире. И когда мы здесь уроки проходим, и они заканчиваются, мы возвращаемся в высший мир. Поэтому всегда на Руси, в ведической Руси, и радовали. А если плачут, это вот, ну, с хорошей точки зрения, ну, это просто грусть от разлуки. А вот с плохой точки зрения, даже не точки зрения, а с плохой стороны этого явления, это помеха душе восходить. Это попытка ухватить ее там за штанину там, или за юбку и тянуть обратно. А вот обряд, который сейчас в большинстве своем исполняется практически в большинстве стран, цивилизованных стран, когда захоранивают человеческое тело, уже мертвое тело, это что такое? Это, опять же, желание каким-то образом привязать его к земным действиям, к земной жизни? Или это что-то другое? Может быть, какой-то механизм я не улавливаю? Может быть, что-то здесь потаенное есть такое? Дело в том, что по высшему аспекту очень великие души, если рассматривать вопрос по высшему аспекту, очень великие души, например, великие князья там, или великие святые, в ведической Руси разрешали, скажем так, оставить часть своего праха на земле, чтобы она была, ну, своеобразной телефонной трубкой с связи с небесным миром. Но делали это по уму, например, тело в любом случае сжигали, вот, но вот оставшийся пепел и там не полностью сгоревшие кости могли не доводить до полного пепла и развеивать по ветру, чтобы он быстро слился с природой, и на этом завершилась привязка к земному миру, или в реку высыпать как символ реки жизни. А складывали в одном месте так называемую домовину. Ну, это такой небольшой маленький ящичек в форме дома маленького, куда урна с прахом помещается. Вот эту домовину ставили на шест определенной пропорции домик и высота от земли. А над этим всем домовиной на шесте насыпали курган. Если мы рассмотрим слово, это к урганы, то есть к свету предков, ур, путь, га, наш. Любая пирамида имеет свойство концентрировать излучение на своем острие, а находящееся внутри нее содержимое как раз и обеспечивает связь содержимого с небесным миром по этому естественному природному лучу. Вот это был такой древний телефон, а для кого-то видеотелефон. Люди, приходившие к кургану, могли входить в телепатическое взаимодействие с тем, кто поднялся в небесный мир, но разрешил использовать его останки для взаимосвязи с ним. То есть задавали вопросы, получали наставления. Таким образом, шла преемственность духовная между небесными родичами и земными. Вот. А по низшему аспекту это, скажем, невежество, помеха душе быстро освободиться от земного мира, потому что и сложность воплотиться вновь. Потому что есть правило, в соответствии с которым пока тело окончательно не растворилось, ну, попросту не сгнило, то второй раз родиться человеку очень сложно. Потому что два мира, два тела в одном мире недопустимо. Еще, наверное, надо учитывать следующее, что мы говорим о великих людях, князьях, а князь – это не тот, кого сейчас нам историки рисуют, это более высокоразвитый человек в те времена был, которого удостаивали звание князь, или он доходил до уровня, которого уже можно было назвать князем. И в этом случае тогда, да, вот этот курган, памятный курган, где его прах хранился, он имел какую-то обережную силу, он имел силу связи. А сейчас ведь многие личности настолько слабые, настолько обуяны различными пороками, что они не способны зарастить сильную душу. Души тоже слабенькие. Дух тоже довольно ущербный часто встречается. И поэтому, когда происходит захоронение в полном виде, без кадирования, то есть без сжигания телес физических, то в этом случае получается, что это как бы медвежья услуга, как ты правильно сказал. Душа не может оторваться какое-то время, и происходит торможение в ее развитии. И дух не может полностью отойти. В общем, здесь целая связка энергетических моментов, завязок, которые вредят и как самому человеку, отошедшему якобы в мир иной, на самом деле остающимся привязанным к нашему миру, и его родичам, которые на себе испытывают все неприятности того человека, который на себе испытывает, опять же, то, что они с ним сделали. Наверное, вот так вот, да? Да, привязка – это мощная, и редко какой душе удается так безболезненно от нее освободиться. И вот когда мы раскрыли первую часть нашей беседы, поговорили о наших древних обычаях и традициях и к чему ведет несоблюдение их, наверное, стоит теперь перейти уже к Светлане Васильевне Жарниковой. Светлана Васильевна отличилась тем, что она одна из первых подняла те вопросы, которые до нее по славянской тематике многие даже боялись упоминать, не то что поднимать на уровень научной диссертации. И в этом случае, наверное, переживать по ее уходу было бы очень глупо любому славянину. Почему? Потому что она достигла того уровня, который многим даже и не снился в нашей жизни. Но с другой стороны, все-таки внутри где-то скребется червячок переживаний, что она могла бы сделать еще больше, что вот рановато ушел человек, она бы еще столько всего могла открыть. Вот давай этого коснемся. Как, на твой взгляд, здесь двойственность такая современного человека? С одной стороны, мы понимаем, что она ушла, светлая ей сварга, и переживать здесь не надо, она сделала свое дело достойно, и все там должно быть хорошо, и поможем мы ей, и чем можем, да? А с другой стороны, все-таки вот внутри остается, эх, как она мало все-таки сделала, как бы нам хотелось сделать больше, хотя слово «мало» я в кавычках беру. Ну и то понятно, просто все зависит от степени внутреннего эгоизма. В любом случае, все произошло по воле Всевышнего Прародителя. Когда она свои уроки здесь прошла, она получила право подняться выше и пойти дальше. Наша задача быть благодарными, наша задача оценить по достоинству то, что она подарила нам в качестве научных утверждений и открытий, и использовать их для возрождения Отечества. А в дар, в ответный дар, я всем предлагаю вознести в ее честь молвление, славление, спеть мантру «Ом» и вот эти духовные заслуги даровать ей в ответ от благодарных единомышленников и соотечественников, и просто людей, которые правильно и по достоинству оценили ее заслуги, даровать ей для наивысшего достижения наивысших миров. Многие, наверное, задают вопрос, а почему мы говорим слова, которые многие люди не считают славянскими русскими, то есть слово «мантра». Что в данном случае такое слово «мантра» и почему ты употребляешь это? Давай расшифруем нашим радиослушателям. Ну, слово говорит само за себя. «Ман» – это ум, разум, интеллект или человек. Да вон в германских языках, то есть в индоевропейских, это везде означает «ман», и в санскрите тоже. Человек, ум, разум, интеллект – это как бы разные грани единого понятия. А твердо на в соответствии с нашей буквицей, означает утверждение, означает укрепление. Тра означает троичность. И таким образом получается, что Ара – это изначальный свет Всевышнего Прародителя. У нас вся речь на нем построена. Радуга, там, рассвет, радость и так далее. Получается, мантра – это утверждение света истины Всевышнего в нашем уме, разуме, интеллекте. Или просветление человека и утверждение его в качестве Бога человека с помощью света Ра, исходящего от Всевышнего Прародителя. Вот вам и мантра. Да, и причем здесь можно еще давать много уточнений, потому что язык наш многоуровневый, и каждая буквица, как ты правильно сказал, имеет множество значений, но я думаю, приведенные этого примера вполне логичны и вполне убедительны. Итак, на нашем сайте, на сайте Рада Божия присутствует и молвление, то есть славление, да, и присутствует тризна. Через это можно помогать человеку, уходящему от мира Яви, переходящему из мира Яви в мир, ну, думаю, светлый, Нави, что, на мой взгляд, заслуживает Светлана Васильевна. Так вот, давайте теперь коснемся молвления и тризны. Вот молвление, что это такое? Это привычная большинству людей, рожденных и живших в библейской концепции, молитва, или здесь что-то другое закладывается? Да, но почему используется слово не молитва, а молвление? Потому что молви – это речение. Это, скажем, произнесение слов, адресованных к Богу. Но отличие молвления от молитвы заключается в том, что в молитве идет прошение, а в молвлении идет обращение. И вот эта тонкая грань в ведической культуре как бы не нарушалась нашими предками, и мы пытаемся ее не нарушать. Потому что когда мы, ну, в Велесовой книге конкретно спрашивано, мы никогда, сказано, мы никогда у Бога ни о чем не просим, ему он лучше нам знает, нас знает, что нам нужно. Мы всегда лишь его славим за те, скажем, благодеяния и уроки, которые он нам обеспечил. Поэтому в молвлении нет просьбы, а есть славление и есть обращение. А в молитве, ну, привычно «дай, дай, дай, дай, хочу, хочу, хочу». Поэтому мы не используем слово «молитва», а используем слово «молвление». Понятно. А тризна? Тризна – это знание о трех мирах – праве, яви и нави. Тройное знание, то есть знание о путях души в мире Яви, в мире Нави, в мире Прави. И то есть молвление может произноситься практически в любое время, но тризна ведь привязана к какому-то действию. Например, садятся люди за стол, помянуть ушедшего в мир иной, то, что говорится в простонародье. И вот тут, наверное, тризна, да, применяется? И здесь сама обряд тризны очень многоуровневый и производится в первый день, в третий, в девятый, в сороковой. И, ну, вот есть краткое, скажем, краткий обряд тризны, но в нем где-то десятым шрифтом примерно 12 листов. И описаны действия, какие производятся. Это связано и с подготовкой к кродированию или кремации, и проведение кродирования или кремации. Но я это специально говорю, что сейчас преследуют за кродирование, конкретно преследуют прокуратура и милиция. А официальный путь – это кремация, то есть от использования крематория. Вот, то есть тризна – это очень такой мощный и многоплановый обряд. И вознесение славлений и молвлений по поводу души, идущей к предкам, и к ней обращение, и к предкам обращение, и действия, связанные с этим обрядом. А то, что мы сейчас предлагаем, это всего лишь тризное молвление, то есть это краткий текст там на полстранички, подтверждающие заслуги этой души и перед людьми, и перед Богом. И свидетельствование наше, что душа достойная. и наше как бы обращение к Богу, принять ее, и как бы мы поручаемся за то, что она с честью прошла этот земной, эти земные уроки и эту земную жизнь. То есть это, ну, краткий текст на полстранички, а не те 12 листов, о которых я упомянул. Скажи, пожалуйста, какие бы ты качества Светланы Васильевны для себя мог отметить? Ну, я не знаю, знаком ты лично был с ней или не был знаком в жизни, но все-таки, исходя из того, что ты видел, слышал, читал, какие качества этого человека ты можешь отметить для себя, те качества, к которым надо стремиться, на твой взгляд, любому из живущих на земле славян, любому здравомыслящему человеку? Ну, к сожалению, я лично не знаком, хотя я стремился к этому знакомству, но ввиду того, что мне сейчас оно оказалось недоступным в силу известных причин, имеется в виду незаконное преследование со стороны властей. И физически поэтому не удалось это знакомство осуществить и провести. Но я знаком по рассказам других людей и по тем видео и аудио, скажем, сюжетам, которых она высказывалась. Но этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, что это очень честная, порядочная, мужественная и добросердечная женщина, которая, в отличие от многих мужчин, имела мужество и смелость говорить правду. В научном мире это тем более сложно, потому что любая правда связана с тем, что чьи-то портфели начинают шататься, чьи-то там духовные, чьи-то научные заслуги ставятся под сомнение, и сказать правду в научном мире – это очень тяжко. Тут же возникают оппоненты, и не столько из научных соображений, сколько из соображений защитить свои какие-то там регалии и портфели. Поэтому клевали ее не слабо. И вот она все это могла выдерживать и продолжать говорить правду. Вот это говорит само за себя. Какие научные труды, какие научные заявления ее, на твой взгляд, являются показательными тех черт характера, которые сказал, и, может быть, революционными в наше время с точки зрения славянства, продвижения славянской тематики? На что ты можешь обратить внимание? Ну, во-первых, она одна из первых стала говорить о величии нашей культуры. О том, что, скажем, то, что сказано в истории, там, 2000-летняя давность нашего народа, она смехотворно мала. Что это переваливает за 25 тысяч лет как минимум. И что культура была настолько высочайшей, что ею, с ее помощью получали духовное развитие и покровительство другие народы. Что санскрит и древний русский язык – это одно и то же. Что, ну, все, что содержит в себе русский север, все, скажем так, артефакты, а также гидронимы и топонимы Гипербореи и средней полосы России, да и всей России, соответствует древним ведическим текстам о том, что мы пришли с севера, где был материк Дария, или Арктида, или Арктогея, пришли в Гиперборею под давлением природных бедствий. А это как раз север, северная кромка нынешнего Северного Ледовитого океана, то есть вся кромка бывшего СССР. И оттуда, потому что древний материк начал постепенно уходить под воду. И оттуда мы начали осваивать Евразийский континент. И полностью, скажем, его в свое время населили, деля его с другими народами и относились к ним как к братьям. И продвинулись от севера на юг, и там жили под давлением стихийных обстоятельств, климата и так далее, и так далее. То есть был очень суровый климат в период этих стихийных бедствий. Нам приходилось уходить на юг. Я почему говорю «нам»? Потому что она открыто говорила, если вы берете связь поколений, то в своих предках мы существуем и существовали. А если еще учесть законы кармы и законы перевоплощения, то это мы тогда же и жили. И тогда же проходили эти уроки. И основали величайшую культуру, которая описана в Ведах. И что она нашла в себе силы это все обнародовать и подтверждать на основе научных данных и артефактов, которыми кишит и Кольский полуостров, и Архангельская губерния, и Вологодская губерния. Это как минимум. Да и гидронимы и топонимы соответствуют Махабхарате, соответствуют Рамаяне, которые традиционно считаются индийским эпосом. То есть это колоссальнейшее открытие и колоссальнейшее значение для нашей культуры. Как всегда, по традиции, я хочу попросить тебя сказать что-либо светлое и доброе нашим радиослушателям. Но поскольку мы сегодня говорим о Светлане Васильевне, то в этом случае, наверное, и добавить еще один момент. Сказать что-либо доброе, светлое ей, ее душе, ее духу, ее сущности, которая с нами сегодня прощается, которая сегодня уже уходит из явного мира. Вот давай разделим так. Скажем ей добрые слова и скажем нашим радиослушателям добрые слова. Ну, о ней я уже сказал, что это величайшая женщина, величайшие ученые, которые достоин всяческого подражания и похвалы за честность, открытость, любовь к родине и любовь к правде. Обращаясь к ее душе, я мог бы сказать, что я, Светлана Васильевна, безмерно благодарен вам за то, что вы обнародовали, за то, что вы нашли в себе смелость сказать это открыто, сказать это доходчиво, аргументированно, доказательно. И светлая вам память. Пусть боги, предки и Всевышний прародитель встретят вас распростертыми объятиями. И мы, ныне живущие, постараемся эту эстафету поддержать и внести свою лепту с вашей помощью, с помощью того, что вы нам довели до сознания, внести свою лепту в возрождение родной славяно-арийской культуры. Низкий вам поклон, честь вам и хвала. Ну и нашим радиослушателям. Изучайте то, что Светлана Васильевна оставила вам наследство. В кратком описании нашего обращения о помощи ее душе в восхождении через молвление, тризное славление и мантру Ом перечислены те книги, которые она успела написать, и те темы научные, которые она успела рассмотреть и доказать. Изучайте это. Это ваше наследие, это наше общее прошлое. Потому что когда мы знаем свое прошлое, свое духовное, культурное величие, мы стремимся этого достичь, мы стремимся быть достойными этого и вновь поднять на необходимую духовно-культурную высоту. И тем самым мы духовно растем. И нам есть что оставить своим потомкам. Потому что кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. А мы все хотим, чтобы оно было и у нас, и у наших потомков. Поэтому принимайте эту эстафету, изучайте и распространяйте правду, свет и истину в своем окружении, в своем отечестве и в тех странах, где живут наши братья и сестры вдали от Родины. Благодарю. От себя я хочу пожелать каждому из наших радиослушателей: будьте достойны ее светлой памяти. Пусть ее пример станет вашей практикой жизни. На сим я с вами прощаюсь. Благодарю, Всеслав, тебя за участие в нашей короткой программе, посвященной памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Желаю всего самого доброго. Услышимся.